Глава 304. Доказать их неправоту. Видеозапись уже распространилась, и, похоже, многие в комнате уже говорили об этом. Сам по себе подвиг не был столь впечатляющим, но тот факт, что студент их возраста был в состоянии сделать такую вещь, был. В игре никакие способности не могли быть использованы, и некоторые даже начали думать, что человек в видео, должно быть, обладал какой-то способностью к скорости. Однако игровые системы обычно имели некоторые контрмеры против способностей, используемых в этом типе мест. И это не было исключением. Из-за события, не позволяющего использовать способности, были изобретены трекеры и тому подобное, чтобы видеть, когда МК-клетки активируются в определенной области. Это был тот же тип технологий, который использовался в часах. Хотя игра не могла остановить использование способностей, она могла определить, использует ли кто-то их или нет. Видео явно исходило от кого-то, кто в тот день полностью контролировал видеосистему. Было бы глупо для них загружать подлинное видео, но невозможно. Прямо сейчас Лейла хотела встретиться с Куином лицом к лицу и наброситься на него, пытаясь понять, что происходило в его голове в тот момент. Но это было невозможно. «Не беспокойся об этом так сильно», – сказал Логан. «Я просто хотел, чтобы ты знала. Я планирую проиграть свои матчи как можно скорее и попытаться помочь Куину, когда я буду наверху». Видео размывает его лицо, но любой достаточно заинтересованный сможет сделать то же, что и я. Не то чтобы они могли сказать, что это был он, но я думаю, что мы должны быть готовы на всякий случай». Лейла кивнула в ответ, и они расстались, когда Логан отправился на тренировочную площадку в своей секции. То, что сказал Логан, напомнило Лейле о ее собственном задании. Она тоже должна была проиграть матч как можно быстрее. Думая о многом, она достала свой звериный лук и вставила стрелу из колчана, который был прикреплен сбоку к ее ноге. Там было несколько целей, все на разных расстояниях. Они постоянно выскакивали и выскакивали через случайные промежутки времени, что делает его трудным для одного, чтобы получить образец. Выпустив стрелу, она вылетела довольно быстро. Как раз когда стрела собиралась поразить одну из мишеней, она удержала ее на месте с помощью своей способности. Когда мишень снова выскочила, она позволила ей пойти вперед и ударить. Событие, в котором оказалась Лейла, позволяло ей использовать свои способности. Она не знала, хорошо это или плохо, учитывая, насколько слабыми были ее способности. Если бы это было такое событие, как это, где целью было просто поразить цели, тогда она была бы довольно хороша. Или, по крайней мере, не ужасно. Студентам сказали, что им нужно и что им разрешено взять с собой, но более тонкие детали будут раскрыты только после начала мероприятия. Таким образом, никто из студентов не смог заранее подготовить несправедливые преимущества. Лейла продолжала таким же образом поражать цели. Она не делала ничего особенного и просто медленно била их одну за другой. Она просто хотела сделать повторяющуюся задачу, чтобы сосредоточиться и очистить свой разум прямо сейчас. Одна из стрел улетела и парила в воздухе. Она снова держала стрелу на месте, ожидая, когда цель выскочит и поразит ее. Но когда мишень выскочила снова, другой объект пролетел мимо ее стрелы, попав в цель прежде, чем она успела что-либо сделать. «Извини, я не знала, что ты охотишься именно за этим», сказала девушка. Когда она повернула голову, то увидела длинноногую блондинку с прямыми волосами, стоящую рядом с ней. В руке у нее тоже был лук, хотя выглядел он куда внушительнее, чем у нее. Возможно, на продвинутом уровне. Рядом с ней сидели еще двое студентов. Мальчик и девочка, которые выглядели как брат и сестра. У обоих были одинаковые короткие волосы, разделенные пробором. Если бы не тот факт, что у одного из них были большие дыни, в определенном месте, она бы не смогла отличить их друг от друга. На спине у девушки висело что-то вроде гигантской рогатки. У мальчика же, напротив, было несколько маленьких томагавков. Лейла решила не обращать внимания на то, что только что произошло, и продолжала делать то, что делала. Она снова выпустила стрелу, поразив несколько мишеней, а затем, когда ей нужно было удержать стрелу на месте, чтобы снова дождаться цели, случилось то же самое. Еще один предмет пронзил мишень, в которую она собиралась попасть. На этот раз с ее стороны послышался смех, и это снова был смех той же самой группы людей. Это раздражало Лейлу, но она понимала, что лучше быть более крупным человеком, и немного отошла в другую часть секции прицеливания. Когда она снова выпустила стрелу, еще до того, как она достигла цели, что-то вышло сбоку, сбив ее стрелу и сломав ее пополам. Тем не менее, она знала, что было больше. «Какого черта вы тут делаете, ребята?» Она огрызнулась на них. «Мне очень жаль», — сказала девушка впереди. «Просто твои стрелы двигались так медленно, что мы подумали, что это тоже мишень для стрельбы». Раздосадованная ее словами, Лейла приготовила лук и на этот раз вложила в него 3 стрелы, стреляя одновременно в 3 разные мишени. Самка быстро проследила за ней с тем же самым и выпустила 3 стрелы вслед за Лейлой. Скорость стрел была намного больше, чем у нее, и она знала, что они скоро догонят ее. Она ожидала этого после того, как увидела, что оружие было лучше, чем у нее. Она решила использовать свое умение, чтобы сбить стрелы с курса. «Подавай-ка ты прямо, самоуверенная су!» Но как раз в тот момент, когда она собиралась закончить свою мысль, стрелы сзади тоже двигались в нужном направлении, меняя траекторию, и попали в них, заставив упасть на землю. Женщина направилась к Лейле. «Меня тошнит от мысли, что кто-то обладает такими же способностями, как и я, но находится на таком низком уровне и пришел участвовать в том же мероприятии, что и я», — сказала девушка. «Если люди увидят твои слабые навыки обращения с луком, они начнут думать, что мои способности бесполезны, и в будущем мне будет еще труднее. Позволь мне дать тебе один совет. Просто выйди из игры, не стреляй ни одной стрелой и сдавайся. Даже если ты попытаешься, ты все равно окажешься на последнем месте». Лейла хотела что-то сказать в ответ, но девушка уже начала уходить, и по какой-то причине в животе у Лейлы снова возникло тошнотворное чувство. Казалось, что в последнее время все говорили ей отказаться от этого мероприятия. «Это потому, что все думают, что я проиграю еще до того, как попробую», – подумала она. Лейла оказалась не такой слабой, как ей казалось. Хотя ее способности были 2-го уровня, ее боевое чутье было на высоком уровне. В некоторых случаях ей было бы хорошо противостоять ученикам 3-го или 4-го уровня, если бы они не были одеты в звериное снаряжение высокого уровня. Но как только она начала общаться с другими, она начала чувствовать себя бесполезной. И даже сейчас те, кто никогда не встречался с ней раньше, считали ее бесполезным багажом и даже организация, в которой она состояла. Вместо того, чтобы сообщить ей о своем плане или поручить ответственное задание, они буквально приказали ей спрятаться и убежать. «Докажи, что они ошибаются», – раздался сзади низкий голос. Когда она обернулась, то увидела довольно крупного мужчину с квадратной головой. Это был кто-то, кого она никогда раньше не встречала и не была на его мероприятии, поэтому ей было интересно, что он здесь делает. Лучший способ засунуть это в лицо людям вроде них – доказать, что они ошибаются. И когда вы видите их лица после, дорожите этим моментом, потому что это лучшее чувство, – сказал студент с садистской улыбкой на лице. Похоже, в какой-то момент у него уже был подобный опыт. Важно было то, что Лейла считала то, что говорил этот студент, правильным. «К черту их всех!» – подумала она. Ну и что, если все будут думать, что она потерпит неудачу на турнире? Единственное, что она могла сейчас сделать, это доказать, что они ошибаются. Все, чего она хотела сейчас, это пройти хотя бы первый круг соревнований. Она покажет им всем, кто наблюдает за ней, где бы они ни прятались. «Спасибо, что подбодрил меня, сказала она, пытаясь угадать имя студента. У нее было желание назвать мальчика, основываясь на его внешности, но она чувствовала, что это было немного грубо после того, как он был так мил с ней. «Меня зовут Нейт». Он сказал, что поможет ей, пока она не раздавила его чувства. «Вообще-то я хотел спросить, не могла бы ты мне помочь? Ты случайно не знаешь студента по имени Ларри Стил?» – спросил он.